Наташу к анабиозу. Я вздрогнул, сообразив, что это мы можем спокойно оставаться в багаже даже во время прыжка, а Наташка мгновенно умрет, если ее не положить в анабиоз. «Все будет в порядке», — еще раз сказал Стась. «Доверьтесь нам». Потом наступила тишина. Стась и Сашка куда-то ушли. Я лежал, размышляя, можно ли поговорить с Леоном. Сумка с ним стояла совсем рядом, но решил, что нарушать запрет Стася не стоит. И правильно сделал. Как открылась дверь, мы даже не заметили, лишь услышали голоса. «Нет, ты гляди, сколько барахла! И все это вдвоем тягать? Но это наша работа. Берись!» Я сразу сообразил, что первый из говорящих нормальный, а второй отморозок. Они подошли, приподняли сундук. Нормальный негромко выругался. Меня раскачивало так, что даже немного замутило. На пол сундук швырнули грубо и небрежно. И еще мне захотелось по-маленькому в туалет, будто я не ходил туда 20 минут назад. Ну что за невезение? Я решил терпеть и стал внимательно слушать. А вокруг царила кутерьма. То ли к отъезду Берманов прибыла еще прислуга, то ли немногие охранники так носились, но вокруг все время кто-то был. Два голоса обсуждали причуду старого хрыча, спалившего в декоративном камине кучу какого-то хлама. «Воняло, будто там трупы жгли», — возмущался кто-то. «И ведь ни слова не скажи этому скоту. Как съедет, напишем рапорт». Этот голос я узнал. Та женщина, что уже грозилась писать рапорт о неполадках в сигнализации. И голос у нее был какой-то несчастный, будто она предполагала, что именно жег в камине Берман, но не могла об этом сказать. Наверное, так и было. «Камин пока не убирать. Пусть проверят пепел», — сказала она. «Кто же она все-таки? Подпольщица?» Или агент контрразведки? Если подпольщица, то ее очень жалко. Тогда она думает, что ее товарищи по борьбе погибли и были сожжены коварным олигархом. Притащили остальной багаж. И тот, что с вещами, и тот, что с Наташкой и Леоном. Появился Сашка. Ох, и противный же у него был голос, когда он притворялся девчонкой. Сашка тут же начал командовать, капризничать, требовать открыть какой-то чемодан, а с другим обращаться бережнее. Через четверть часа, когда багаж вынесли и погрузили в автомобиль, я уже был счастлив не слышать его голос. А в туалет хотелось все сильнее. Потом машина тронулась, некоторое время ехала медленно, все время поворачивая туда-сюда, пока не вышла на трассу. Багаж немного покачивало, но не сильно, дорога была хорошая, я пробовал пошевелиться, чтобы размять руки и ноги, но оказалось, что они уже еле движутся. Что же со мной будет через 6 часов? Доставать меня придется скрюченным, а потом разгибать и разминать. Я старался думать о самых разных вещах, о космических кораблях, что сейчас стягиваются к Федерации Инис, со всех концов галактики, об отважных десантниках, готовящихся освобождать планеты, об императоре, Инне, Сноу, Стасе, о планете Карьер. Там, наверное, никто и внимания не обращает на мятеж Инне. Но хотелось мне уже только одного, и в конце концов я не выдержал. Было безумно стыдно, и еще было трудно себя заставить помочиться в трусы, но иного выхода не оставалось. Ужас! Вначале было стыдно, мокро и горячо, потом стало стыдно, мокро и холодно. Как же это младенцы носят подгузники годами, да еще и улыбаются во весь рот, сходив под себя. Интересно, а мои друзья терпят? Почему-то я думала, что им тоже, едва этого нельзя стало делать, захотелось в туалет. Я представил себе отважную Наташку в такой трудной ситуации. Как ее пришлось уговаривать. Стасю пришлось рассказать ей про космонавтов-монтажников, которые всегда надевают подгузники при работе на орбите, прежде чем она согласилась нацепить их на всякий случай. Нет, не буду я над ней смеяться и спрашивать, пригодились ли подгузники. Даже с Леоном об этом не заговорю. И они не заговорят, уверен, потому что и сами не вытерпят. Стась, конечно, поймет, но Стась и так все понимает. Наконец машина остановилась. Я почувствовал, как подняли и понесли чемодан со мной. Вроде бы уже не охранники, голоса были незнакомые. Когда я услышал, о чем они говорят, у меня от страха заколотилось сердце. «На таможню? Ну а куда ж еще?» «Нет, постой, это же категория VIP. Никакого досмотра. прямо в грузовой. И чемодан опустили. Тогда пригони кар. Тяжеленный чемодан, зараза. А может, пропустим через сканер? Вдруг предложил тот, кто говорил о ВИП. Посмотрим, что богатенькие козлы с собой возят. И что ты там собираешься найти? С иронией спросили его.